Вайнор Вадерский. Охота на кабана – дело азартное и опасное. Вест выделил нам для охоты отличное место – просторный лужок с явными следами лёжки. На эти заросли травы и тростника выходило несколько четко видимых кабаньих троп, так что мы не сомневались, без добычи не останемся. Когда раздались крики загонщиков, несколько придворных немедленно приняли пафосные позы, надеясь произвести впечатление на дам. К их огромному сожалению, почти все леди предпочли поехать в луга с герцогиней Вест, дабы погонять своих соколов. А присутствующие дамы мгновенно скрылись за деревьями, чтобы не отвлекать охотников и случайно не подставиться под удар. Однако звери не дали молодым дурням красоваться дальше. Кабаны выскочили на лужок с двух сторон. На некоторое время на поляне воцарился хаос. Охотники били животных копьями и особыми кабаньими мечами. Собаки хватали сикачей за ноги, стараясь увернуться от огромных отточенных клыков. Егеря, подоспевшие на помощь, крюками растаскивали собак и уже мертвых кабанов. Мечами разжимали намертво вцепившиеся челюсти псов и добивали подранков. Через час поляна была залита кровью, а страшно довольные охотники подсчитывали трофеи. Мне удалось завалить крупного сикача копьем и свинью с помощью собак. Еще мы добыли несколько подсвинков. 7 крупных псов из своры Веста остались лежать рядом с поверженными кабанами. Соблюдая обычай, добычу распределили на шесты и носилки. Загонщики, гордые своей миссией, вели под узцы коней, впряженных в волокуши. На некоторых возлежали сикачи. Свиней везли парами, а подсвинков несли на шестах. Торжественной процессией мы вступили на поляну, предназначенную для общего сбора. Вокруг звучали рожки, дамы улыбались и приветственно махали нам, а кавалеры гордо расправляли плечи. Я залюбовался представшим перед моими глазами зрелищем. Повсюду были расстелены ковры и разбросаны подушки. Среди них стояли бочонки с элем и легким вином, а над огнем уже обжаривались куски мяса, заставляя своим ароматом сжиматься пустой желудок. Мне не терпелось похвастаться перед Ини. Уверен, она оценит по достоинству мои охотничьи подвиги. Ноги вынесли на край поляны. В нашем лагере царила предпраздничная суета. В стороне под деревьями слуги ощипывали птиц, добытых соколами, и тут же, натерев их солью и пряными травами, насаживали на вертел. Еще дальше разделывали подсвинков. Их нежное мясо натирали острыми приправами, вымачивая в пиве, чтобы пожарить потом на углях. «Ваше Величество, удачная ли была ваша охота?» Ко мне подошел герцог Вест в темно-зеленом охотничьем костюме с белой повязкой на рукаве. Я благожелательно ответил. «Благодарю, герцог. Охота была удачной и приятной. В нашей группе никто серьезно не пострадал». Я оглядел поляну и поинтересовался. «Все вернулись с поля?» «Несколько человек уже отправились в охотничий дом. Им понадобился лекарь. А остальные, кажется, здесь», — ответил герцог, оглядывая толпу. Широко улыбнулся. «Да, мы сегодня поохотились очень удачно. Никак не хотели возвращаться». Теперь уже я сам пристально оглядел дамский кружок. Вот темные локоны Аделаиды. Вижу Камила. Он, как всегда, за ее спиной. Вот герцогиня Вест. А где же Энира? «Герцог, где моя невеста?» — спросил я. «Разве ее здесь нет?» Вест удивленно осмотрел гостей. «Странно. Возможно, герцогиня отошла в сторону дамского шатра?» Я окликнул графа Родолена, удачно оказавшегося поблизости. Юноша сидел на перевернутом бочонке, а одна из дам осторожно бинтовала ему руку. «Граф, вы не видели леди Анналору?» Молодой человек тотчас встрепенулся, вскочил, отстранив даму, и четко ответил. «Нет, сир, я был в другой группе». «А здесь, на поляне?» — уточнил я, начиная понемногу тревожиться. «Нет, ваше величество, ее светлость не приезжала». Родолен немного растерялся. «Наша группа вернулась первой. Прикажете поискать?» «Поищите, граф. Я хочу пообедать в обществе моей будущей супруги». Благосклонно кивнул я расторопному юноше. Он умчался на поиски, а я, наконец, опустился на ковер. Слуга тотчас подал мне кубок с вином и блюдо с мясом. Аппетитные куски темного жирного мяса вызвали обильное бешеное слюноотделение, и несколько минут я просто насыщался, восстанавливая потраченные силы. Стоило мне оторваться от еды, как я обнаружил, что возле костра стоит прекрасная герцогиня Вест. «Ваше Величество, вы позволите присоединиться к вам за трапезой?» — вопрошала красавица, скромно опустив глазки. Пригласить к моему столу даму без согласия невесты было крайне некрасиво и даже неприлично. Герцогиня это прекрасно понимала. С другой стороны, она супруга хозяина охоты, и этикет предписывает быть с нею максимально любезным. «Прошу вас, леди, присоединяйтесь. Барон!» — обратился я к придворному, очутившемуся поблизости. «Пригласите к моему столу леди Аделаиду». «Вот так. Никаких кокетливых бесед наедине. Аделаида не глупа и не позволит герцогине вешаться мне на шею». Так и получилось. Недовольная леди Вест не могла спорить с родной племянницей короля, а потому ядовитые шпильки метала из-под тишка и только изредка, делая притом невинные глазки. Мое внимание привлекла непонятная суета на краю поляны. Суетились доезжачие, куда-то уводили свору, верховые сновали туда-сюда. «Милейший», — подозвал я слугу, — «будьте любезны узнать, что там происходит, и кто-нибудь скажет мне, где моя невеста». Милейший отлучился и пропал надолго. Я уже начал сердиться. Когда слуги подали заранее приготовленные пироги и медовые хлебцы, я заметил графа Родолена с посланным мною слугой. Они беседовали в компании герцога Веста и нескольких господ и бурно жестикулировали. «Граф», — поманил я его ближе, — «вы нашли леди Анналору?» «Ваше Величество!» Мальчишка, белый как полотно, подошел ко мне и опустился на одно колено. Выдавил. «На герцогиню напал кабан, и лошадь понесла. Сейчас ее ищут». «Что?» Я тотчас вскочил, позабыв о сладостях и разговорах. «Кто ищет? Где?» Граф захрипел. Оказалось, я слишком сильно стянул его горло воротником рубахи. «Люди герцога Веста!» — прошептал юнец. Герцог Вест уже благоразумно покинул обозримое пространство. «Хитрец!» Я опустил юношу и нашел взглядом Дикрана. «Вот кто мне поможет!» «Викон!» Друг немедленно подошел к нам. «Слушай, Ваше Величество, земля плыла и качалась у меня под ногами. Мне казалось, круг поляны стал очень тесным и не хватает воздуха. Постарался все же не выдать своего состояния и вести себя как обычно. Я поручаю вам поиск леди Аннелоры. Мне только что сообщили, что ее лошадь понесла, испугавшись кабана. Маркизы нет на поляне». Дикран поклонился и тотчас начал высвистывать кого-то особыми сигналами старой моряцкой дудки. Праздник оказался скомканным. До самого вечера группа охотников и загонщиков прочесывали лес. От беспокойства я измучился и готов был сам искать Иниру. Да только егеря заявили, что после охоты в лесу полно волков, и вокруг меня тотчас вырос чистокол стражи. На закате Аделаида убедила меня вернуться в охотничий дом. «Ваше Величество, лошадь маркизы взята из конюшен герцога Веста. Его конюшня славится отличной выездкой. Если вашей невесте удалось спастись, лошадь привезет всадницу домой». Только эти аргументы убедили меня вернуться в охотничий дом и подождать. Ко всеобщему удивлению, лошадь Ини уже стояла в конюшне. Искусанные ноги, запавшие бока и налитые кровью глаза говорили о бешеной скачке, о преследовании. Дикран зачем-то взялся осматривать сбрую, снятую с лошади. А я вернулся в дом, мысленно умоляя светлых пощадить любимую. Съеденная еда просилась наружу. От запаха жареной свинины, который доносился от костров, мутило. Я мог только пить, и за это время высосал, наверное, полбутылки вина, что мне обычно не свойственно. Через час мрачный герцог Вест привез лоскуты плаща и платья, обильно политые кровью. Все охотники выглядели потрепанными, а на волокушах лежала почти дюжина матерых волков. «Герцог?» Я с трудом вытолкнул это слово через внезапно пересохшую глотку. «Это все, что мы нашли, Ваше Величество!» Вест указал на кровавый сверток в руках загонщиков. «Волки!» «Скорбно!» «Синее платье и светлые волосы!» Я все понял и молча шагнул вперед, принимая сверток. Дальше как отрезало. Пропали все звуки, краски, запахи. Вест еще что-то говорил, а я смотрел на него, как на серую рыбу, беззвучно открывающую рот. В голове крутилось. «Хорошей охоты, Вайнор!» Последняя фраза, которую Ини шепнула мне на прощание. Больше шагов сделать не получалось. Оказалось, что я уперся лбом в стену и стоял так несколько минут, силясь вынырнуть в реальный мир. Потом я приказал всем уйти и сел, куда пришлось. Огромное горе навалилось на меня, словно каменная плита. Она раздавила не короля, но мужчину по имени Вайнор. Следующие часы выпали из моей памяти навсегда. Позже Дикран пришел с докладом. «Ваше Величество, мы привлекли следопытов, собрали показания свидетелей». «Ну?» Я поднял на друга взгляд, и он вздрогнул. «У меня нет полномочий». Дикран, казалось, замялся. «Кто?» Я прищурился, предчувствуя, что ответ мне не понравится. «Герцог Вест». «Уверен?» Перевел взгляд на сверток, лежащий на столе. «Барон Лойтен показал, что на маркизу напал заколдованный кабан, но никто из охотников группы не пришел ей на помощь. Барон успел метнуть ей копье, и она спаслась». «Барона наградить и приблизить к моей особе», — коротко выдохнул я, боясь представить себе Ини, замершую напротив сикача. Потом на лошадь маркиза напали собаки. Дикран говорил нарочито ровно, и это означало, что сказано далеко не все. «Собаки?» — я изумился. «Не волки? Собаки?» «Следы укусов на ногах ее лошади и следы возле места охоты это подтверждают». «Но чьи они?» — спросил я, уже заранее зная ответ. «Герцога Веста». «А натравить их мог только хозяин». Я понятливо кивнул. Распорядился. «Веста и его супругу к палачу. Немедленно. Псарей и загонщиков тоже. Остальных никуда не выпускать». За дверями затопали. Люди лорда Иоанна кинулись выполнять распоряжение. «Мы проехали по следам лошади», — продолжил Дикран. «На тропе обнаружили труп графа Скуора». «Как его убили?» — удивился я. «Падение с лошади, сломана шея». Я изумленно приподнял бровь. «Какое отношение этот граф имеет к Нире?» «Он был в маске и черном плаще. Барон утверждает, что за леди гнались не только собаки», — ответил Дикран. Сомнений больше не оставалось. Сглотнув вязкую слюну, я приказал. «Семью графа и его друзей в Стоун-Крик. Допросить безо всякой пощады. Насколько я помню, Скоур приходился Весту племянником». «Совершенно верно, Ваше Величество». Дикран коротко поклонился и доложил. «Следы лошади графа уходят в сторону от погони. На том же месте найдены пустые флаконы. Господин Камил утверждает, что в таких флаконах телохранители хранят полумагические зелья». «Дальше», — прохрипел я, чувствуя, как начинает кружиться голова. «Дальше. Почти все тропы затоптаны людьми лорда Веста. Но мы все же разыскали поляну, на которой след обрывался. Там все исхожено волками. Есть куски плоти, кровь, седло графа и несколько прядей волос. Следов магии нет». Я простонал. «Дикран, кто ее убил? Скажи мне, кто?» Старый друг задрожал, когда я схватил его за ремень, подтягивая ближе. Я уже не замечал, что мои руки были покрыты кровью. Ее кровью. «Вайнор, если графа убила Энира, то есть возможность, что он успел ее ранить». Волки чуют кровь. Старый друг отвел глаза, боясь произнести очевидное. Потом торопливо продолжил, глотая слова. «Следы лошади и волков видны только на поляне. Они никуда больше не ведут. Если бы Ини, маркиза Аннелора Кирленская, спаслась, мы бы увидели. Там были лучшие егеря. Следов нет». «Следов нет». Билась у меня на виске жилка. «Нет». Пульсировала однообразно тупая мысль. «Следов нет». Я все еще мучительно не верил сказанному, цепляясь за уверенность в том, что и не сильная. Она хорошо обучена, она справится. Глупо, правда? И убедили меня даже не куски плаща, а вот это следов нет. Будь там хоть малейший след, оставалась бы надежда. Мой друг, он самый настойчивый и дотошный следователь в нашей стране. Если будет нужно, из-под земли достанет, найдет или приведет специалиста, способного свернуть горы. Следов вокруг нет. У меня над головой навис могильный камень, а вокруг только гниль, тлен и нет просвета. Ини, не верю, ты не могла уйти от нас так. Какие-то жалкие волки. Не верю, Ини. Но убийственно здравый смысл говорил мне, что даже великого телохранителя можно убить. Надо лишь обеспечить подходящие условия и обстоятельства. Очевидно, все так и было. Сначала кабан, потом преследующая по пятам свора, нападение, зелье. Скорее всего, кинжал графа, как его там, отравлен. Глаза запекло. Ини! Ини! Не оставляй меня! Ини! Я хотел выть и кататься. Я хотел рвать зубами глотки. Хотел выпустить кишки тем, кто стоял и смотрел, как моя хрупкая женщина, будущая королева, в одиночку сражалась против... Но король должен вести себя подобающе. Я, как смог, постарался овладеть собой. Вышло плохо, но некого в том винить. Спасибо. Отпустил Дикрана, позволив ему отшатнуться. Я зарычал так, что сам услышал, как страшен мой рык. Дикран вздрогнул, но не убежал. Мрачно задал вопрос. «Какой будет приказ?» «Я отомщу!» — прошипел я, чувствуя, как ледяным цветком распускается в сердце желание разорвать тех, кто лишил меня моего счастья. «Я отомщу так, что земля будет гореть под их ногами!» Дикран немного пришел в себя и тотчас достал фляжку, жадно делая глоток. Протянул мне. «Пару глотков, сир!» Я принял и бездумно отхлебнул крепкой горькой настойки со знакомым вкусом. Такую ведомство лорда Иана выдавало сотрудникам, работающим в поле. Перед глазами опять пронеслось видение Ини, отпивающей вино из фляги, и глаза заволокло кровавым туманом. Потеряв равновесие, я на миг пришел в себя и отшвырнул фляжку в сторону. «Продолжайте работать! Меня не беспокоит!» Едва друг вышел, я упал на постель, обнимая плащ Ини, не видя и не слыша ничего вокруг, уткнулся лицом в испачканную кровью ткань и впал в тяжелое мутное забытье. Конец второй книги.